виделись почти каждый день, ходили пить чешское и отечественное пиво, а также кое-что покрепче. Тут я его и познакомил с Александром Нилиным и вообще со всей нашей компанией. В 1960 году мы окончили университет, и Галкин со своей женой, тоже нашей сокурсницей, уехал на работу в Якутск, в тамошнюю республиканскую газету. Года через два Геннадий вернулся в Москву, он был полон якутских впечатлений и рассказов, порой весьма занимательных. Особенно запомнились два. Поскольку в Якутске Галкин пил столь же регулярно, как и в Москве, то он попал в довольно обширную компанию людей, связанных этим времяпрепровождением. И вот среди них появился отстраненный от полетов за пьянство летчик гражданской авиации по имени Борис Коганер. Однако же через некоторое время он от компании отстал, каковому обстоятельству никто из собутыльников особенного значения не придал. Далее Галкин рассказывал. Лечу я как-то по редакционному заданию в Мирный, а там посадка в Алекминске. В аэропорту в Алекминске, это я точно знал, в буфете всегда бывают крутые вареные яйца и водка. Для Якутии лакомство необычайное. Вот лечу я и думаю. Сейчас выпью 150 граммов и съем 3 крутых яйца. Сели. Иду в буфет, вижу, яйца есть, вот кто же. Стоит небольшая очередь. И вдруг смотрю, впереди стоит мой приятель, Боря Когнер. Мы друг другу обрадовались, взяли уже не по 150, а бутылку и десяток яиц. Сидим, выпиваем, разговариваем. Тут я говорю ему, постой, как бы мой самолет не улетел. А Боря меня спрашивает, ты куда летишь? В Мирный, говорю. Ты что ж ты волнуешься? Ведь я этот самолет веду. И вот тут у меня рука дрогнула, наливать еще или не наливать. Галкин говорил, что в конце концов летчик Борис Коганер все же разбился. Вот еще рассказ Галкина. Прилетаю я в командировку в Верхоянск. В самый разгар лета, в июле. Это зимой там плюс холода. А летом 30 с лишним градусов жары. Утро. Я с жуткого похмелья иду в пиджаке, потом обливаюсь. А раздеться до рубашки нельзя, комаров тучи. Дома все деревянные, плища, улица немощенная. И вот она уже кончается и переходит в пыльную проселочную дорогу, которая скрывается за горизонтом, а в последнем двухэтажном доме располагается местная музыкальная школа. В случае жары все окна настежь, и из них доносится музыка, детские упражнения, все вместе какофония ужасная. И под этот немыслимый аккомпанемент на противоположной стороне улицы хряк кроет свинью. Я смотрю на все это и думаю, ну вот, приехали. Здесь конец света. В 60-м году вместе с Галкиным отбыл в Якутск и другой наш близкий приятель Леонид Лейбзон. Поначалу он со своей женой тоже работал в республиканской газете. Встала морозная сибирская зима, и как-то Леонид с женой решили посетить местный драматический театр. Они попытались купить билеты, но выяснилось, что это совершенно невозможно. Все продано на месяц вперед. Но так как были работники газеты, места все же удалось раздобыть. И вот Лейбзон с женой отправились в театр. Шла какая-то пьеса Островского. Спектакль оказался ужасным, но самое любопытное состояло в том, что в зале было очень мало народу, и лишь в антракте они сообразили, в чем тут дело. В фойе стояли две длинные очереди в мужской и в женские туалеты. Этот театр был одним из немногих зданий в городе, где был теплый сортир, ватер-клозет, тогда как повсюду выгребные ямы с дощатыми кабинками. И во время самых страшных 50-градусных морозов местные жители не жалели денег на театральные билеты, лишь бы справить свою нужду в теплом месте. А к концу представления ни в зале, ни во всем театре почти никого не оставалось. Хорошо было бы рассказать это Станиславскому, дескать, не всегда и не везде театр начинается именно с вешалки. Ардов в течение всей своей долгой жизни никогда не курил и не пил. Причиной тому в большой степени была его врожденная болезнь — порок сердца. А потому он не мог, не умел отличать пьяного человека от трезвого. Разумеется, если этот пьяный более или менее связно говорил и стоял на ногах. Как-то, когда нас с братом не было, на Ордынку забрели два наших приятеля. Были они в сильном подпитии, но отец, как всегда, этого не заметил. А тут, как на грех, перегорела в столовой лампочка, и Ардов попросил пришедших молодых людей ее заменить.